Заключение. Британская разведка. Последняя полутень империи. Эпиграфы. Британия потеряла империю, но еще не нашла себе роль. Госсекретарь США Дин Ачисон, 1962 год. Мы не можем надеяться вести войну с Россией и Египтом, забравшимися в колесницу антиколониальной войны, если американцы будут упорно разъезжать по миру на аналогичной модели. Протокол Министерства по делам колоний, 13 февраля 1958 года. Разведывательная служба должна работать как ведомство, действующее в интересах различных структур, которые на самом деле являются ее клиентами. Задачей разведки должно стать предвидение их запросов и предоставление необходимых фактов еще до того, как на них возник спрос. Каждому из своих клиентов разведка должна передавать все важные факты еще до того, как они были запрошены. Марк Блок. Странное поражение. Британская империя была империей тайн. С одной стороны, это было так из-за секретных операций разведывательных служб Великобритании Ми-5, SIS и CPS, которые работали за кулисами на закате империи, стремясь поддерживать то, что называли жизненно важными интересами Великобритании в ее каждой крупной колонии по всему миру, получившей независимость после 1945 года. Однако Британская империя была также империей тайн и в другом смысле. Документы, относящиеся к деятельности британской разведки в конце существования империи, остаются секретными и хранятся под замками в департаментах Уайтхолла гораздо дольше, чем это необходимо. В результате роль, которую исполняли британские разведывательные службы в конце существования империи, до недавнего времени оставалась закрытой главой в истории. Разведка – это недостающее измерение истории британской деколонизации. Это первая книга, посвященная британской разведке в период заката империи, которая основана на рассекреченных разведывательных архивах. Некоторые историки убеждают, что вместо того, чтобы понимать деколонизацию с точки зрения британской или европейской метрополии, лучше использовать документы самих антиколониальных движений, чтобы понять уход Великобритании из колоний. Такие аргументы не принимают в расчет простую вещь. Разведка – это подарок метрополии, который предлагает новую главу в истории конца Британской империи. Изучение богатства разведывательных архивов, которые стали доступны лишь в последние несколько лет, некоторые только в 2012 году, позволило выявить, как и почему британские разведывательные службы участвовали в завершении существования империи. Однако британское секретное государство почти наверняка играло ту или иную роль в ряде вооруженных конфликтов на закате империи от Омана до Борнео, которых не было рассказано в этой книге. Причина, по которой их нет в ней, состоит в том, что архивы разведки, относящиеся к этим конфликтам, все еще засекречены. Читатели уже заметили, что эта книга охватывает период до середины 60-х годов, и эта дата не была выбрана мной произвольно. Это период, когда разведывательные документы по деколонизации Великобритании, доступные в настоящее время, начинают иссякать, а так как эта книга основана главным образом на документах, то это тот момент, когда она должна подойти к концу. К сожалению, на Уайтхолле по-прежнему считают разведывательные документы, относящиеся к закату империи после 60-х годов, слишком секретными. Несмотря на ловушку, поставленную таким образом для историков, нетрудно сделать вывод, что британские секретные службы были вовлечены в конфликты, сопутствующие концу империи после середины 60-х годов, точно так же, как и до этого, даже если официальные документы в настоящее время отсутствуют в широком доступе. На момент написания этой книги, например, почти нет рассекреченных разведывательных документов о Фолклендском конфликте в 1982 году. Тем не менее, известно как от осведомленных людей, так и из официальной истории, написанной сэром Лоуренсом Фридманом, опубликованной в 2005 году, о том, что британская разведка сыграла некую роль в Фолклендской войне. Объединенный центр разведывательных служб нес ответственность за информирование министров об этой ситуации, который, очевидно, получал информацию от радиотехнической разведки и источников SIS в Аргентине. Все происходило точно так же, как центр информировал министров и членов комитета начальников штабов и раньше, и как он продолжает делать и по сей день. Нам придется подождать, когда разведывательные документы, наконец, станут доступны, чтобы рассказать полную, скрытую пока историю Фолклендского конфликта. После всего вышесказанного, даже из тех немногих документов, рассекреченных и доступных в настоящее время, можно по кусочкам составить, по крайней мере, часть истории разведки, имеющей отношение к последним главам существования Британской империи. Особенно это относится к Гонконгу. Этот город-колония стал британской территорией в 1860 году после поражения Китая во Второй опиумной войне, и после этого сыграл ключевую стратегическую роль для Британской империи на Дальнем Востоке. В 1890 году Гонконг и прилегающие к нему новые территории стали британскими территориями, взятыми в аренду на 99 лет. За последующие десятилетия, особенно за годы после 1945 года, когда началась холодная война, Гонконгу суждено было стать одной из величайших шпионских столиц в мире. Как мы уже видели, такие высокопоставленные сотрудники Ми-5, как сэр Эрик Холт Уилсон, побывали там еще в 20-х годах, и накануне Второй мировой войны этот город был одним из первых мест, где Ми-5 разместила на постоянной основе своего офицера связи по вопросам безопасности. Решение британского правительства вернуть себе Гонконг в 1946 году после его оккупации японцами во время войны, вместо того, чтобы совсем отказаться от контроля над ним, означало, что во время холодной войны эта колония стала фокусной точкой для западных держав в регионе, который контролировали коммунисты. Это был Берлин на Востоке. Как отметил историк Британской империи Роджер Льюис, решение Клемента Этли держаться за Гонконг было одним из самых смелых решений, которые он когда-либо принял. После прихода к власти в Китае Мао Цзэдуна в 1949 году Гонконг оказался на переднем крае холодной войны. На самом деле он имел такое же большое значение для Соединенных Штатов, как и для Великобритании, а ведь у США не было даже посольства в материковом Китае. «Гонконг стал сторожевой башней по отношению к Китаю», вспоминал Джек Смит, который курировал Дальний Восток в Национальном управлении оценок ЦРУ. И хотя огромное большинство документов архива британской разведки, относящихся к Гонконгу, все еще засекречено, тем не менее ясно, что один момент больше всего давлел над всеми британскими, очевидно, американскими оценками разведывательной информации о Гонконге – его отношения с родиной – Китаем. Первый послевоенный генеральный директор Ми-5, сэр Перси Силлинтоу, посетил Гонконг в 1948 году и порекомендовал реформировать тамошнюю систему безопасности, чтобы привести ее в соответствие с перестройкой служб безопасности, которую проводила Ми-5 в других уголках империи. Однако, несмотря на оказываемое на него давление, особый отдел в Гонконге с неохотой принимал прикомандированных к нему от Ми-5 офицеров до 1955 года, после первой конфронтации между Китаем и Гонконгом. На этом этапе казалось, что Китай вполне может вступить во владение Гонконгом или вернуть его себе, в зависимости от того, с какой точки зрения смотреть на способ, с помощью которого Великобритания заполучила его. Конфронтация в 1955 году в конечном счете не привела к военным действиям, но в 1967 году возник гораздо более серьезный очаг напряженности во время проводимой Мао так называемой культурной революции, когда оказалось, что Красная Армия готова напасть. 8 тысяч английских солдат в Гонконге не смогли бы противостоять 41 тысяче китайских солдат, готовых к наступлению, и Ми-5 начала составлять на крайний случай планы эвакуации высокопоставленных английских чиновников и их семей из колонии. Ситуация была тем более тревожной, как откровенно признали в Объединенном центре разведывательных служб в Лондоне, что SIS едва могла собрать хоть какую-то достоверную информацию о намерениях китайцев. Учитывая характер полицейского государства Мао, SIS не смогла внедрить своих агентов на влиятельные должности в правительстве Китая и узнать что-либо о его стратегических целях. По контрасту, отчеты Объединенного центра разведывательных служб показывают, что было сравнительно легко собрать достоверную информацию о китайской националистической партии Куоминтанг или КМТ, основанной на Тайване. Несмотря на тревожную ситуацию в Гонконге, Объединенный центр разведывательных служб JIC в Лондоне давал Объединенному комитету начальников штабов и кабинету министров Великобритании здравые и реалистичные оценки угрозы, которую представлял собой Китай Мао Цзэдуна. Начиная с 1949 года, отчеты JIC неоднократно объясняли своим читателям, что со стратегической точки зрения Китаю не имеет смысла вступать во владение Гонконгом. Как правильно рассудили в JIC, для китайского правительства Гонконг – это база для его шпионских операций против Запада, равно как и Запад опирался на Гонконг, проводя операции против Китая. В большом обзоре политики Великобритании на Дальнем Востоке в 1953 году JIC говорилось: «Мы по-прежнему полагаем, что, взвесив все, китайцы считают, что им на пользу сохранение существующего положения вещей в Гонконге и понимают, что неспровоцированное прямое нападение на Гонконг серьезно повысит риск англо-американского нападения на Китай». Даже когда напряженность между Великобританией и Китаем достигла беспрецедентного накала во время конфронтации в 1967 году, JIC давал аналогичные взвешенные оценки. Во многом благодаря этим брифингам JIC британские министры не прибегли к безотлагательным военным действиям или разжиганию страстей путем слишком острого реагирования. И хотя об этом не говорилось прямо в отчетах JIC, кажется, что лучшим источником информации британской разведки по Китаю во время конфронтации была радиотехническая разведка. После 1946 года Центр правительственной связи открыл станции прослушивания и на острове Гонконг, и на соседнем острове Маленький Сайван, которые были специально нацелены на перехват русского трафика и, самое главное, сообщений КГБ. В 1954 году Великобритания использовала свои возможности радиотехнической разведки, чтобы начать операцию «Долговое обязательство». Секретный радиопроект, названный первой операцией Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сколько-нибудь значимого масштаба с целью проникновения в материковую часть Китая. Ее цель состояла в том, чтобы создать тайную нелегальную вещательную станцию, которая усиливала бы желание среди китайцев среднего класса устанавливать связи с Гонконгом и увеличивала бы число перебежчиков через границу. Изначально Гонконг получил клеймо за эту нелегальную станцию, но она была в конечном счете размещена в Сингапуре, скрыта на одной из тамошних военных баз. В Гонконге, как и на Кипре, англичане тоже экспериментировали с радиолокационной установкой для сбора информации. Фактически после начала Корейской войны в июне 1950 года сильное расширение требований к радиотехнической разведке в Гонконге само стало представлять проблемы. Поток британских военнослужащих, которые изучали китайский язык на языковых курсах королевских ВВС, дали подразделениям ЦПС в Гонконге лингвистов, но к 1957 году спрос на них был такой, что ЦПС был вынужден начать использовать гражданских лиц, говорящих на китайском языке. Так как гражданских лиц нельзя было использовать для выполнения некоторых обязанностей военнослужащих, ЦПС прибег к найму глухонемых местных жителей в своих засекреченных пунктах в Гонконге. В Гонконге в 50-х и 60-х годах разведка была столь деятельна, что некоторым английским дипломатам не нравилась должность, на которую они были назначены, так как они постоянно были вынуждены отрицать участие в тайных операциях. Одному из губернаторов Гонконга, сэру Александру Грентому, очень не нравилось то, каким образом его территория стала местом проведения бесчисленных шпионских операций. Событие, которое вызвало возмущение Грентома, произошло в июле 1952 года, когда Совет по радиоэлектронной разведке США попытался убедить своих британских коллег в необходимости отправить в Гонконг подразделение радиотехнической разведки американских ВВС численностью 800 человек. А дело было в том, что, несмотря на протесты Грентома, Гонконг был слишком важен, чтобы не быть использованным во время Холодной войны ни Великобритании, ни США. В 50-х и 60-х годах Госдепартамент США и Пентагон считали Гонконг самой важной заморской территорией Великобритании с точки зрения сбора разведывательной информации. Управление национальной безопасности США много чего понастроило на Гонконге и окружающих островах, в то время как главная радиолокационная станция ЦПС была расположена на высоте 3000 футов над уровнем моря на обрывистых скалах Тай-Мо-Шан на новых территориях Гонконга, материковой территории Китая. Нацеленная прямо в воздушное пространство Китая, она давала разведывательную информацию о Китае Лондону, Вашингтону и Канберре. Одним из главных успехов совместных усилий англо-американской радиотехнической разведки в Гонконге было предсказание испытания Китаем своего первого ядерного оружия в 1964 году. Гонконг оставался главным центром британской разведки на Дальнем Востоке до тех пор, пока англичане, наконец, не передали эту колонию Китаю по истечении 99 лет аренды в июле 1997 года. Один бывший высокопоставленный чин SIS утверждал, что SIS давала последнему британскому губернатору Гонконга Крису Пэттону важную информацию о том, как проводить передачу власти до тех пор, пока не упал занавес. Спуск британского флага в Гонконге был символическим моментом для Великобритании, недвусмысленно ознаменовавшим конец империи.